Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книг Паралипоменон мы замечали громадное влияние, которое богобоязненные цари оказывали на народ Израиля. Но как быстро приходил духовный упадок, так скоро это влияние прекращалось. Иосафат совершил много реформ, однако его сын, занявший престол после него, многое разрушил из всего того, что послужило ко благу страны. Когда этот сын его умер, то мы читаем, что он отошел неоплаканный. 21 глава, 20 стих. И когда его похоронили, то тело не положили в гробницы царей. Последовало царствие в течение года Ахозии, которое также было связано с великой неверностью пред Богом. Советницей его была мать, нечестивая женщина, руководившаяся страстью иметь власть. Она была готова идти до крайних пределов, лишь бы исполнить свои же желания, не исключая убийства невинных. Она казнила других наследников престола, дабы ей самой царствовать. Но мы снова видим карающие действия Бога. Если бы Гафолия имела полный успех, несомненно, будучи руководима сатаной, царственная линия Давида, из которой должен был прийти Мессия, была бы упразднена. 22 глава является весьма важной. По причине ее пророческого значения силы сатанинские действовали в том направлении, чтобы разрушить обещание Бога Давиду, но его обещание является «да и аминь», и они будут исполнены. Итак, избрал Бог женщину в царской семье, чтобы она тайно воспитала спасенного младенца царского рода. Где жизнь такого младенца могла бы оказаться в сохранности? Взгляните на эту драму. Жена священника с высоким положением оказалась орудием Божьим. Она была сестрой царю, который только что умер. Она являлась богобоязненной женщиной, отличавшейся от своего брата в этом отношении. Бог имел своего слугу в нужное время на правильном месте, дабы ненарушимые его планы могли исполниться. Казалось, что это была весьма тонкая нить для исполнения божественного плана. Всего только маленькое дитя, но жизнь Иоаса была спасена. Конечно, сразу же было невозможно отвергнуть злую Гафолию, которая укрепилась как царица, дитя находилось в сохранности, тайное хранимое священником его женой в течение 6 лет. Это время дало возможность приготовить планы для царского возвещения, но эти планы приготовлялись в тайне. Знавшие это положение, вероятно, имели много тревог внутренних, делая необходимые приготовления. Один неосторожный шаг, и нечестивая царица могла убить дитя царевича и казнить тех, кто тайно заботился о нем. Но Бог сохранил их от ошибок в поведении. Бог соделал, что Гафолия ничего не узнала. Нельзя избежать убеждения, что в течение этих 6 лет охраняющая рука Господня пребывала на тех, кто участвовал в тайной заботе об отроке царевича. Вспоминаем, как Бог заботился о Марии, Иосифе и младенце Иисусе. Ирод издал страшное повеление убить всех мальчиков в возрасте до 2 лет. Но в это время Мария, Иосиф и младенец Иисус уже были в Египте в безопасности. Обещание Божие не могло быть нарушено, поэтому Христос получил его охрану вне сразу после рождения в течение всей его земной жизни, когда противники его искали убить его. Мы читаем: «И они не могли взять его, потому что не пришел час его». Но когда пришло время положить жизнь, Господь Иисус засвидетельствовал: «И никто не берет жизни моей, имею власть положить ее, и власть имею принять ее опять». Иоанна 10 глава, 18 стих. Силы зла оказывались бессильны достичь своей цели – уничтожить Сына Божия. Когда время пришло для провозглашения Иоаса царем, были приняты все меры предосторожности. Вторая книга Паралипоменон, 23 глава 6 стих говорит: «И никто пусть не входит в дом Божий, кроме священников и служащих из левитов. И пусть левиты окружат царя со всех сторон, всякий с оружием своим в руке своей». Повеление священников было точно исполнено. Наконец, наступил великий день. Отрок Иоас был провозглашен царем. Сразу же пришла реакция Гафолии. Она услышала шум и возгласы: «Да живет царь!» и другие доказательства торжества. Она вскрикнула: «Измена!» Но ее царствование было окончилось, и началось новое царствование Иоаса. Снова был заключен завет между священниками, царем и народом, что они будут служить Господу. Снова пришло разрешение разрушенных алтарей для идолов и других мест идолопоклонства, которые доказывали великое отступление от Бога, старейшин и народа. В храме опять возобновились благоговейные поклонения Богу. Вспомним опять, что благочестивый царь управлял более для тельное время, нежели другие цари-отступники, которые творили народ и заблуждение. Так долго, как жил священник, который возложил венец на голову Иоаса, царь служил Господу с верностью. Храм был восстановлен и очищен. Читаем об этом. «Ибо нечестивая Гафолия и сыновья ее разорили дом Божий, и все священные в нем употребили для Ваалов». 24 глава, 7 стих. Народ щедро жертвовал на восстановление храма Божия. Но опять мы читаем, что смерть богобоязненного священника принесла собою духовный упадок в народы. И Адай, священник, был похоронен между царями ради того благодетельного влияния, которое он оказывал на народ в течение многих лет. Он делал доброе в Израиле и для Бога, и для храма его. 24 глава, 16 стих. Какое благоухание, воспоминание о достойной жизни! Какой эпитаф на памятнике! Он делал доброе для народа, для Бога и для храма. Скажут ли так другие христиане о вас и обо мне? Царь, живший богоязненную жизнь до сего времени, вероятно, являлся человеком слабой воли. Он начал прислушиваться к советам и просьбам советников, и сразу же народ пошел путем отступления. Бог не оказался равнодушным. Он послал пророков для увещания народа, но мы читаем знакомые слова: «Но те не слушали». 24 глава, 19 стих. Один из пророков был побит камнями на смерть, и не вспомнил Иоас благодеяние, какое сделал ему Иодай. 24 глава, 22 стих. В книге Левит, 26 главе 7 по 8 стих читаем: «И вы прогоните врагов ваших, и они падут пред вами. Пять из вас будут побеждать сотню, и 100 победят 1000». Это обещание было дано народу при условии, что они будут всем сердцем служить Господу. Но обращаясь к второй книге Паралипоменон 24 главы, мы там находим совершенно противоположное. По причине греха Иоаса, который искренно служил Господу при жизни священника Иодая, читаем такие слова: «Хотя не в большом числе людей приходило войско сирийское, но Господь предал в руки их весьма многочисленные силы за то, что оставили Господа Бога отцов своих, и над Иоасом они совершили суд». Это является аксиомой христианской жизни. Недостаточно нашего служения Ему только устами нашими, иначе придет страдание от руки Его. Будучи верным, Он должен служить неверным Ему. Это подобно наказанию отцовскому сына, чтобы он поступал согласно ответственности в семье. Это делается с любовью, цель наказания – восстановление сына. Послание к евреям, 12 главе, 5 стихе читаем так: «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает». Конечно, это взято из книги притчей, 3 главы 11 стиха, но принцип остается тот же, как и в те дни, когда эти слова были написаны. Иоас, который царствовал 40 лет, принял смерть такую же, как он нанес другим, а именно, он умер от рук своих слуг, заговорщиков против него. 24 глава, 25 стих. Окончательное выражение народа полного неуважения к нему выразилось в том, что он не был похоронен в гробнице других царей Иуды. Ему было отказано в его праве на это. Бог сохранил его в младенчестве, чтобы линия Мессии не прервалась, но он был обесчестен своим собственным неразумными поступками и своевольным грехом. О следующем царе Амасии мы читаем удивительные слова. «И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца». 25 глава, 2 стих. «Невзирая на общее стремление его служить Господу, но он по той или иной причине не творил воли Божией от всего сердца. Другие силы влияли на него. По-видимому, гордость являлась одной из главных причин, и она привела его к поражению. Мы уже упоминали раньше, что история царей иудейских временами была ознаменована большой религиозной ревностью и искренним исканием Бога. А с другой стороны, некоторые цари начинали свое правление с большими надеждами на них, но оканчивали трагедией духовного падения. Господь Иисус переживал скорбь по причине поступков своих учеников, как раз перед своими голгофскими страданиями. Но после Пятидесятницы апостолы загорелись пламенем духовной силы, и множество мужчин и женщин стали христианами. Да хранит нас Бог силой Духа Святого от падения и употребления каждого из нас себе на славу. Аминь.